Моя территория вечный дождь, моя территория, где ты не придешь. Моя территория больная земля, моя территория царство я. Моя территория. Моя территория, слышишь? Моя территория. Моя территория, мир пустоты. Моя территория, снова не ты. Моя территория, холод и страх. Моя территория, небо в слезах. Моя территория. Моя территория, слышишь? Моя территория. Моя территория, поле один. Моя территория, взятый Берлин. Моя территория, кольцо без стен. Моя территория, нас совсем. Моя территория. Моя территория. Моя территория. Моя территория, глупые сны. Моя территория, снова не ты. Моя территория. Моя территория, слышишь? Моя территория. Моя территория. Я теряю.